Глава 14. Егор. К концу рабочего дня я весь в мыле. Не покладая рук и прочих конечностей, вкалываю на благо Родины и любимого Следственного комитета. Довольный всплеском трудолюбия Сыровский больше не теребит своим ёршиком моё серое вещество. А профилактически вздрюченные опера находят какую-то свидетельницу, которая могла видеть нашего маньяка. На радостях мы со Смагиным быстро завершаем текучку, прихватываем котлеты и валим в районный отдел. Убиваем там 3 часа своего бесценного времени на болтливую бабку. Узнаем много интересного о местных проститутках, наркоманах, прочих гражданах радужной ориентации и 0,1 о подозреваемом. Бойкая бабуля в совершенстве помнит всех генеральных секретарей КПСС, может дословно повторить великие цитаты товарища Ленина. Но последние 20 лет жизни в памяти бабки один сплошной белый лист. «Зря Байкала с лежанки срывали. Некого здесь нюхать», — сплёвывает на землю Серега. «Эта свидетельница даже в именах внуков путается. И адрес свой помнит лишь потому, что с рождения живет на одном месте. Я с кислой рожей снова пытаюсь дозвониться до Демида и вновь слушаю длинные гудки». «Хорошо, что хоть Байкал тогда сработал четко, взял след и привел нас на парковку, где вечером угнали тачку», — не скрывая гордости, произносит Смагин. «Главное, чтобы эта тачка не оказалась таким же тупиком, как и бабка. Привычно кашусь на часы, и только когда засовываю руку в карман, вспоминаю о директорше и собрании. Бля. У вас с Байкалом сейчас одинаковое выражение морды». Ржет Серега, кивая на своего подопечного. Тот в стойке. Не сводит напряженного взгляда с блондинистой баллонки через дорогу. «Поверь мне на слово. Чешу пса за ухом. От этих сучек одна головная боль. И дыра в кармане», — понимающе добавляет Смагин. «Это, блядь, не дыра. Это котлован». Прикидывая в уме самый короткий маршрут до детского сада, устраиваюсь на водительском сиденье своей машины. «Тебе, если что, звонить? Или ты на раскопках?» Не сдерживая смеха, уточняет догадливый Серега. «Я на закопках. Если к утру не откопаюсь, скажи Сыровскому, что погиб смертью храбрых. Завожу двигатель и, не тратя больше ни одной секунды, срываюсь с места. Как ни пытаюсь успеть к назначенному времени, все равно опаздываю. Когда влетаю в кабинет директрисы, там уже полноценные боевые действия. Ангелина Павловна, обложившись картонными папками, изображает выглянувшего из башни танкиста. Бледная жрица — пленного пехотинца. А моя бывшая — эскадрон гусар летучих, с шашками наголо. «Егор Семенович, вы так вовремя!» Радостно блеет директриса, стоит мне шагнуть на поле боя. «Мы вас так ждали!» Она полностью высовывается из своей башни и расправляет плечи. «Посмотрите, кто пришел!» — бодро рявкает Лариса. «Ну, наконец-то ты заинтересовался проблемами нашей девочки!» Для полноты картины не хватает, чтобы жрица тоже что-нибудь произнесла. Например, «Ну, здравствуй, милый!» Однако, судя по перепуганному лицу, жрице сейчас не до разговоров. «На каком моменте вы остановились?» Делаю максимально серьезный вид и сажусь напротив директрисы. «Спасибо, что не сначала», — тихо шепчет сидящая справа жрица. «А мы как раз перешли к самому главному». Обрадованная появлением еще одного зрителя, Лариса преображается. Алые губы изгибаются в хищную ухмылку, в глазах загораются огни инквизиции. «Совсем как в славные времена нашего брака», когда я задерживался на работе или возвращался из командировок. От ностальгии аж мурашки по спине бегут. Незабываемые впечатления. «Может быть, мы попробуем как-нибудь мирно решить вопросы?» Ангелина Павловна нервно сглатывает. Видимо, на прелюдии Лариса уже показала себя во всей красе. «Не тот случай. Сочувственно качаю головой. Как показал мой опыт, бесполезно даже пытаться остановить этот бронепоезд. Проще смиренно лечь на рельсы и позволить быстро переехать себя туда-сюда до выработки остатков топлива». «Ну, вещай». Командую я Ларисе, и мысленно надеваю на нас всех каски. «Благодарю». Режим вещания включается без дополнительного пинка. За 15 минут, благодаря буйной фантазии бывшей жены, маленькая муха раздувается в гигантского слона-мутанта. Обычная детская ссора оказывается тяжелейшей психологической травмой. А моя кукуш, то есть жрица, становится антисоциальным элементом, который растит будущего преступника. Примерно такой букет фиалок я себе и представлял. Однако неподготовленные директрисы и жрица немного отъезжают. «Если мы не примем правильное решение, может пострадать кто-то еще», — закругляется Лариса. «Я готова приложить все усилия, чтобы не допустить подобного. Потому после этого собрания планирую посетить службу опеки». Шокированная Ангелина Павловна открывает рот на проветривание, а жрица покрывается красными пятнами. Подозреваю еще пару ласковых слов о пацане, и мне придется вспоминать, как оказывать первую медицинскую помощь. «Радость моя, а тебе не кажется, что служба опеки — это не наш вариант? Надо как-то выруливать из этого пиздеца». «Егор, только не говори, что хочешь оставить все как есть». «Ну что ты?» Поднимаю руки вверх. «Хорошо было бы грохнуть кулаком о стол и забыть о проблеме. Жаль, с Ларисой такие методы не работают». «Ты все так замечательно расписала. Я могу лишь порадоваться твоей бдительности». «Тогда что ты и предлагаешь?» Чувствую, как на мне пересекаются взгляды трех пар глаз. «Как представитель правоохранительных органов, я готов лично взять это дело под свой контроль». «Как?» «Проведем нужные беседы, оформим документы». Киваю директрисе. «Организуем воспитательную работу прямо в саду, чтобы, так сказать, не пускать дело на самотек». «А Следственный комитет может заниматься такими вопросами?» Похоже, в голове моей бывшей благоверной рвутся все шаблоны. «Уж лучше я сейчас разберусь с этим будущим опасным преступником, чем потом буду ловить по городу». Решительно киваю. «И когда же ты начнешь?» Недоверчиво смотрит на меня Лариса. «А вот мы прямо сейчас и начнем». Окидываю взглядом двух оставшихся дам. «Ангелина Павловна, уступите мне на несколько минут ваш кабинет». «Да, кабинет?» Директриса исполнительно срывается с места. «Будем профилактическую беседу проводить». Максимально хмуро зыркаю на жрицу. «А нам с Ларисой Геннадьевной в коридоре подождать?» Павловна ловит мою мысль на лету. «Да, подождите там. Можете в соседнее кафе чаёк сходить попить. Не спешите. Нам здесь...» Беру со стола официальное письмо, которое накатала Лариса. Переворачиваю один лист, второй и третий. «Минут 20 понадобится. Не меньше».